Глава 10. Спартакиада. Динамо тает. К концу мая наше каторжно-привилегированное положение в Медгаре закрепилось приблизительно в такой степени, в какой это вообще возможно в текучести советских судеб. Я, оптимистичный человек, стал было проникаться уверенностью в том, что наш побег, по крайней мере побег из лагеря, можно считать вполне обеспеченным. Одно время возникала была угроза со стороны культурно-воспитательного отдела, который довольно скоро сообразил, что медовар играет только декоративную роль, и что платить медовару 300 рублей, когда мне можно было заплатить только 30, нет никакого расчета. От опасности со стороны КВО я отделался довольно просто. Сманил «Динамо» на стройку нового стадиона, благо прежний действительно никуда не годился. Нашел площадку на пригорке за управленческим городком, спланировал постройку. Для нее ежедневно сгоняли из ШИЗО по 150-200 урок, приволокли откуда-то с лесных работ 3 трактора, и КВО понял, что уж теперь-то «Динамо» меня не отдаст. Словом, на ошибке все было спокойно. Потом, в течение приблизительно 3 дней, все это спокойствие было подорвано со всех сторон, и перед нами в который уже раз снова стала угроза полной катастрофы. Началось все это с моих футбольно-террористических списков. Хлебников оказался прав. Почти никого, кроме террористов, я среди лагерной физкультурной молодежи разыскать не мог. Гольман же все настойчивее требовал от меня предоставления списков. Люди по этим спискам должны быть переведены в состав ВОХРа. Исчерпав свои возможности, я подошел к медовару и сказал ему, чтобы он устроил мне командировку в другие отделения. Здесь все, что можно было выискать, я уже выискал. «Да-да», — затараторил медовар. «Но это все пустяки. Вы об этих списках пока никому не говорите, понимаете, только дискредитируйте себя». Я, конечно, это понимал. «Я сейчас уезжаю в Москву, вернусь дней через 5, все это обставим в лучшем виде». Каким образом можно было обставить все это в лучшем виде, я понятия не имел. Да и вид у медовара был какой-то очень уж растерянно жуликоватый. Медовар уехал. Дня через 3 из Москвы пришла телеграмма. «Медгору не вернусь, ТЧК. Вышлите вещи, адрес Динамо Москва, ТЧК Медовар». Итак, великий комбинатор исчез с медгорского горизонта. Поползли слухи о том, что головка центрального «Динамо» проворовалась в каких-то совсем уж астрономических масштабах. Ходили слухи о полной ликвидации «Динамо» в связи со слиянием УГПУ и наркомвнутдела. Кстати, об этом слиянии. В лагере оно знаменовалось одним единственным событием. На эдкой триумфальной арке при входе в первый лагпункт красовались вырезанные из фанеры буквы «БЕК ОГПУ». Пришли плотники, сняли ОГПУ и приколотили НКВД. Заключенные толклись около и придумали всякие расшифровки новой комбинации букв. Все эти расшифровки носили характер целиком и полностью непечатный. Никаких других перемен и комментариев ликвидация ОГПУ не вызвала. В лагере сидели в среднем люди толковые. Почти одновременно с медоваром в Москву уехал Радецкий. Подозреваю, что медовар к нему и пристроился. Радецкий получил какое-то новое назначение. Я остался, так сказать, лицом к лицу с Гольманом. Это было неприятно. Вопрос о списках Гольман поставил в ультимативном порядке. Я ответил просьбой о командировке на север и показал свои списки. Больше ничего не оставалось делать. «Разве медовар вам о них не говорил?» — с невинным видом спросил я. Гольман внимательно посмотрел списки и поднял на меня свое испытующее активистское око. «Не везет вам, товарищ Солоневич, с политикой в физкультуре. Бросили бы вы это дело». «Какое дело?» «Оба. И политику, и физкультуру. Политикой не занимаюсь». Гольман посмотрел на меня с ехидной усмешкой, потом сухо сказал. «Оставьте эти списки здесь, мы выясним. Я вас вызову. Пока». И выясним, и вызову, и пока ничего хорошего не предвещали. На другой день Гольман действительно вызвал меня. Разговор был короток и официален. КВО настаивает на моем переходе туда на работу, и с его настояниями он, Гольман, согласен, ввиду чего я откомандировываюсь в распоряжение КВО. Однако по совместительству с работой в КВО я обязан закончить стройку стадиона. Я вздохнул с облегчением. У Гольмана ко мне было тоже активистское чувство, как и у Стародубцева, только несколько, так сказать, облагороженное. Гольман все-таки понимал, что очень уж прижимать меня не слишком рентабельное предприятие. Мало ли, как могло прорваться это чувство. А футбол на террористических списках ни я, ни Гольман не сказали ни слова. Беседа с Корзуном. Культурно-воспитательный отдел ББК был здесь тем же, чем на воле являются культурно-просветительские отделы профсоюзов. По коридорам КВО с необычайно деловитым видом околачивались всякие БИБ-работники, МУЗ-работники, агит-проб-работники, околачивался я, и с тем же деловым видом. Делать что-нибудь другое было еще решительно нечего. Но во время одной из таких деловых прогулок из комнаты в комнату КВО меня в коридоре перехватил Корзун. «Ага, товарищ Солоневич, что такое я хотел с вами поговорить? Вот забыл, черт возьми. Ну, зайдемте ко мне, я вспомню». Зашли и уселись. Кабинет Корзуна был увешан фотографическими снимками, иллюстрирующими героизм строительства Беломорско-Балтийского канала. Висели фотографии особо перековавшихся ударников, и в числе оных красовался снимок торжественного момента. На сцене клуба товарищ Корзун навешивает ордена Белморстроя лучшим из лучших, тем самым, которые после торжества отправились в Тарксин выпить, закусить и разжиться валютой. Я отвел глаза от фотографии и встретился с иронически добродушным взглядом Корзуна. Видимо, о моем давешнем совете Смирнову он знал. «Вас, кажется, основательный стаж в области культработы». Я ответил. «Но вы едва ли знаете, в чем заключается принципиальная разница между культработой на воле и здесь». «Думаю, что принципиальной никакой». «Есть и принципиальная. На воле культработа должна поднять сознательность среднего трудящегося до уровня сознательности коммуниста. Здесь мы должны поднять социальные инстинкты». Корзун поднял палец. «Понимаете, социальные трудовые инстинкты, деклассированные контрреволюционной части населения до среднего советского уровня». Сказал я. «Перековка?» Корзун посмотрел на меня как-то искоса. «Всех перековать мы не можем, но тех, кого перековать мы не можем, мы уничтожаем». Утверждение Корзуна было форменным вздором. Лагерь не перековывал никого. Но даже и лагерь не был в состоянии уничтожить миллионы неперекованных. Боюсь, что для проведения в жизнь этой программы пришлось бы создать очень мощный, так сказать, механизированный аппарат уничтожения. Ну так что ж... Взгляд у Корзуна был ясный, открытый и интеллигентный. Перед этим, ну что ж, я замялся. Корзун посмотрел на меня не без соболезнования. «А вы помните сталинскую фразу о тараканах?» — спросил он. «Эту фразу я помнил, забыть ее трудно. Из всего того, что было сказано о революции и ее вождями, более гнусного, чем эта фраза, не было сказано ничего. Той части партии, которая в ужасе остановилась перед неисчислимостью трупов, наваленных на путях коллективизации, перед страданием и гневом народа, Сталин бросил презрительный упрек. Тараканов испугались. Для него трудящиеся были только тараканами. Выморить их миллионом больше, миллионом меньше, не все ли равно?» Я сжал зубы и от всяких комментариев воздержался, ибо единственно подходящий к этому случаю комментарий — это виселица. В моем распоряжении ее не было. «Да», — продолжал Корзун, — «вот поэтому-то Сталин и вождь, что он человек абсолютной смелости. Он ни перед чем не остановится, если для интересов революции потребуется, чтобы он пошел целовать туфлю римского папы. Он пойдет». Что он действительно пойдет, в этом не было никакого сомнения. Я снова, как это часто бывало в разговорах с коммунистами, почувствовал себя во власти спокойной, уверенной, очень умной и беспримерно наглой силы. Настолько большой, что она даже и не дает себе труда скрывать свою наглость. Весь нынешний разговор был нелеп, не нужен, а может быть и опасен. Простите, товарищ Корзун, мне не хотелось бы разрабатывать эту тему, в особенности здесь, когда я сам нахожусь в положении таракана. Ну нет, вы не в положении таракана, вы ведь и сами это прекрасно понимаете, но вы должны понять, что мы вынуждены к беспощадности. И в сущности, вне зависимости личной вины тех, кого мы уничтожаем. Разве, например, есть какая-нибудь личная вина в наших беспризорниках? Ай, черт, наконец вспомнил. Я вас по поводу беспризорников и искал. Вы знаете, о нашей колонии на водоразделе. Мы там организуем второе большего. Там пока около 2000 человек. Пока я доехал до колонии, там оказалось более 4000. Так вот, мы решили вас туда командировать для постановки физкультурной работы. Вы ведь сами понимаете, что лагерная физкультура — это миф. А там ударная работа. Словом, поезжайте. Жить вы там будете на положении вольно-наемного, ударный зачет сроков. Мы с Гольманом этот вопрос уже обсудили. Он не возражает. В душе поднимается острая боль обиды на судьбу. Водораздел. Это около 250 верст до границы по совсем непроходимым болотам. Если я в водоразделе, Юра здесь, Борис в ладейном поле, то как списаться? У нас пока ни компасов, ни карты, ни сапог. Продовольствие. Кот наплакал. В водораздельском болоте может нас засосать и в переносном, и в прямом смысле этого слова. Что делать? Корзун продолжает расписывать прелести работы в колонии. Для того, чтобы выиграть время, я достаю папиросу, зажигаю ее, и спичка в руках прыгает, как зайчик на стене. Но отказываться нельзя, о господи, снова придется как-то выкручиваться. Длинно, мучительно и оскорбительно. И главное, совершенно неизвестно как. От Корзуна я вышел в каком-то оглушенном состоянии. Удалось оттянуть отправку в колонию на 2 дня до послезавтра. Что делать? Забрался на берег речки, сидел, курил, выработал план еще небольшой одной отсрочки. Пришел к Гольману, доложил о моей полной договоренности с Корзуном и сделал при этом такой вид. «Ну уж, теперь я от вас, товарищ Гольман, слава тебе Господи, отделаюсь окончательно». Точно такой же вид был и у Гольмана. «А ваши динамовские дела вы сдайте батюшку», — сказал он. «Хорошо, но так как батюшков не находится в трезвом виде, то некоторые дела по сооружению стадиона я хотел бы передать лично вам». «А какие там еще дела?» «Там прораб сделал неправильные насыпи на виражах дорожки. Они осели, нужно пересыпать. И второе, тот строительный мусор, который привезли для теннисных площадок, никуда не годится. Передайте, пожалуйста, батюшку, чтобы он подыскал подходящие материалы». Гольман посмотрел на меня с раздражением. «Напутали вы с этим стадионом, а теперь хотите на батюшкова переложить? Нет уж, извините, пока вы стадион не закончите, ни в какие колонии мы вас не отпустим. Извольте немедленно взяться за стадион и закончить его». Я принимаю сдержанно огорченный вид. «Позвольте, ведь товарищ Корзун уж вот дал приказ». «Это вас не касается, беритесь немедленно за стадион», —